Глава 11. Капитан Алана Делаплейн вместе с сержантом-детективом из отдела по расследованию убийств Бенни Шелдрейком шла по Чаттем-сквер. Припарковаться у дальней стороны площади и пройти пешком оказалось проще, чем пытаться объехать ее. В парке мигали проблесковые маячки, суетились эксперты-криминалисты при полном параде и в голубых перчатках. 20 минут назад нанятый мэрией садовник сообщил об ужасной находке, и вот уже закрутился с лязгом весь механизм полицейского расследования. За 20 лет службы в департаменте полиции Саванны Делаплейн насмотрелась всяких паранормальных, как их принято называть, фокусов. В мире хватает чудаков, якобы обладающих особыми силами, и большая часть из них, похоже, прошла через Саванну. Возможно, это была очередная афера, какой-то шутник, решивший нажиться на истории с саванским вампиром. С другой стороны, два человека мертвы, и кто-то высосал у них всю кровь. Это вам не фокус. И преступник тоже не дурак, чтобы оставлять на месте преступления рядом с жертвой драгоценные маленькие улики. Делаплейн и Шелдрейк подошли к двум полицейским, натягивавшим оградительную ленту, пока остальные пытались сдержать толпу. «Сержант Ролла, где садовник, который нам позвонил?» — спросила Делаплейн у одного из копов, остановившись возле ленты. «Вот он, капитан!» Она обернулась и увидела на соседней скамейке мужчину в синем рабочем комбинезоне, обхватившего себя за плечи. Рядом с ним сидел полицейский в форме. Делаплейн и Шелдрейк подошли ближе. «Привет», — сказала она. Садовник поднял голову. Это был пожилой чернокожий с седыми волосами, глубокими морщинами и испуганным взглядом. Делаплейн немного удивилась его потрясенному виду. В конце концов, это был всего лишь отрезанный палец. «Я капитан Делаплейн. Можно я присяду и задам вам пару вопросов?» Как только она села, полицейский сразу встал. Шелдрейк занял место с другого края, включил диктофон и положил на скамейку. «Вы не против?» — спросила Делаплейн, кивнув на диктофон. Чернокожий мужчина покачал головой. «Позвольте спросить, как вас зовут?» «Гилберт Джонсон». «Спасибо, Гилберт». Делаплейн постаралась придать голосу побольше доброжелательности. Она не раз слышала, что выглядит со стороны холодной и грозной. «Расскажите мне с самого начала, что с вами случилось?» «Своими словами». Джонсон кивнул. «Я удобрял землю возле живой изгороди». Он повел головой в ту сторону, где собирались криминалисты. «Там было много окурков, и я решил их собрать. А потом увидел палец. Я торопился и сначала подумал, что это тоже окурок, ведь он был совсем черный. Но потом по запаху сообразил, что это такое, и сразу выбросил его. А потом увидел волосы». «Какие волосы?» Этого не было в коротком предварительном рапорте, который получила Делаплейн. «Словно с кого-то сняли скальп. Длинный, скрученный лоскут кожи с волосами. И на нем была кровь». Он замолчал, тяжело вздохнул и добавил. «Много крови». «Ничего-ничего, успокойтесь». Она подождала, пока он возьмет себя в руки, и спросила. «И что же вы сделали дальше?» «Я задним ходом выбрался из кустов и позвонил в 911. Делаплейн посмотрела за оградительную ленту, туда, где криминалисты прочесывали кусты. «А куда делись окурки?» «Я бросил их в мешок для мусора». «Они были одной марки или разных?» «Не знаю, не заметил». «А где этот мешок?» Он показал на бесформенный черный мешок, лежавший рядом с живой изгородью. «Проследите, чтобы его приобщили к вещественным доказательствам», сказала Делаплейн Шелдрейку. Детектив кивнул в ответ. «Еще что-нибудь помните?» «Дальше я просто сидел здесь». «Спасибо, Гилберт». Она встала и огляделась. Осмотр места преступления проходил по всем правилам. «Появится ли здесь ФБР?» — подумала она и снова почувствовала раздражение из-за того, что к делу привлекли федералов. Никаких оправданий этому не было, а этот старший агент, какой-то он странный, сам похож на вампира, бледный, худой, весь в черном. Стоило услышать его голос с медовым нью-орлеанским акцентом представителя высших классов, как по спине мурашки начинали бегать. По опыту общения с людьми подобного типа она знала, что за южными аристократическими замашками часто скрывается закоренелый расизм. Может быть, даже рабовладельческое прошлое семьи. Второй агент, Колдмун, был совсем другим. Он выглядел стопроцентным федералом. Короткая военная стрижка, зеркальные солнечные очки, синий костюм, белая рубашка и до блеска начищенные ботинки. Но у него, во всяком случае, была приятная, мягкая манера говорить. Лучше, однако, не делать преждевременных и предвзятых выводов. С вмешательством ФБР можно справиться, просто продолжая расследование, как ни в чем не бывало. Формально его возглавлял детектив Шелдрейк, и Делла Плейн приказала ему связываться с Карачи и остальными федералами два раза в неделю. Но вести расследование хотела сама. Не то чтобы она не доверяла Шелдрейку, просто дело намечалось громкое, и когда дерьмо из вентилятора полетит во все стороны, а без этого не обойдется, она, по крайней мере, будет держать палец на выключателе. Делла Плейн обернулась к Шелдрейку. «Хочу немного осмотреться. Может быть, вы пока обойдете всех и проверите, как они работают?» «Будет сделано». Детектив ушел, и вскоре Делла Плейн услышала, как он раздает короткие указания. Прогуливаясь по периметру, она повстречала медэксперта, Джорджа Макдаффи. Он нес к машине контейнер-холодильник «Йетти» для хранения вещественных доказательств. Трудно было поверить, что этот парень уже получил медицинское образование. Он больше напоминал первогодка из колледжа, худой, как жердь, нервный и неуклюжий. Делла Плейн еще толком не работала с ним, и потому не знала, много ли от него пользы. «Эй, Джордж, найдется для меня минутка?» «Конечно, капитан». Он поставил контейнер на багажник автомобиля и повернулся к ней. «Можно посмотреть?» — кивнула она на холодильник. «Конечно». Он поднял крышку, и Делла Плейн заглянула внутрь. В большой пробирке со льдом лежал палец, рядом, в другой емкости, тонкий и длинный окровавленный клочок кожи с волосами. Делла Плейн мгновенно поняла, что это может быть палец первого трупа, выброшенного течением на берег реки. У него как раз не хватало пальца, а еще была содрана кожа с головы, и форма найденного клочка, вероятно, полностью совпадет с раной. В остальных пробирках оказались тампоны с кровью, кусочки плоти и окровавленной одежды. «Похоже, это Эллерби», — сказала Делла Плейн. «Да, я тоже так считаю. Как только я доставлю палец и клочок кожи в лабораторию, сразу же сопоставлю с трупом». «Так, по-вашему, его убили здесь?» «Вероятно. В кустах много пятен крови». «А что с пальцем? Его отрезали или как?» «Думаю, откусили». Делла Плейн хмыкнула. Потом обернулась и увидела, что к ней направляется Шелдрейк. Он тоже заглянул в контейнер. «Это тот самый парень из Чендлер-хауса?» «Угу». Шелдрейк выпрямился и окинул взглядом окружавшие площадь дома. «Боже всемогущий! Не может быть, чтобы никто ничего не слышал!» «Верно», — согласилась Делла Плейн. «Эллерби был еще жив в 11 вечера, ведь служащие отеля говорят, что именно в это время он вышел и не вернулся. Совершенно точно известно, что он выходил покурить. Давайте возьмем ДНК с этих окурков и посмотрим, было ли это обычное место, где курил Эллерби». Она усмехнулась. «Шелдрейк, я нашла большой геморрой для вашей группы. Нужно опросить всех жильцов каждого дома, не слышали ли они что-нибудь между 11 и 12 прошлой ночью. Скажем, в радиусе 300 ярдов отсюда». «Правильно. Но меня чертовски интересует вот что. Как труп Эллерби попал отсюда в реку?» «Хороший вопрос. Вероятно, его вытащили на улицу и погрузили в машину. Нам понадобятся собаки сначала здесь, а потом на берегу реки, чтобы понять, где его сбросили в воду». На дальней стороне огражденного участка поднялся какой-то шум. И Делла Плейн увидела, что за полицейский барьер пытается пробиться съемочная группа. Она решительно зашагала к киношникам. Группа была большая. Два оператора с камерами, одна на стедикаме, а другая простая. Звукорежиссер и еще несколько человек, суетившихся вокруг низкорослого толстяка с микрофоном и высокого, мрачного типа, который нес что-то вроде допотопной бокс-камеры. Видимо, операторы вели съемку. Высокий мужчина вытащил из кофра странный прибор в виде мыльницы и положил его на кусок бархатной ткани. «Что здесь происходит?» — раскатисто проговорила Делла Плейн. «Я пытался им объяснить, капитан, что это место преступления», — ответил полицейский в форме. «Привет, я Барклей Бетс», — сказал толстый коротышка с таким видом, будто все обязаны знать, кто он такой. Камеры продолжали работать. Имя и лицо этого человека казались смутно знакомыми, вот только Делаплейн нафиг не нужно было его вспоминать. «Прекрасно, мистер Барклей Бетс, но здесь полицейское ограждение, если вы не заметили». «Нам просто нужно подойти чуточку ближе», — заявил толстяк. «Мы сделаем несколько фотографий с помощью вот этой перцептивной камеры. Это замечательный прибор, капитан. Понимаете, он способен фиксировать паранормальную активность. Это может принести большую пользу полиции». Делаплейн уперлась кулаками в бедра и ухмыльнулась. «Паранормальная активность? Вроде призраков?» «В данном случае, вероятно, вампир». Услышав такое, она расхохоталась. «Ах, даже так! Вот что я вам скажу. Сделайте один шаг за ограждение, и я конфискую вашу вампирскую камеру. По нашим сведениям, там может быть бомба. Мы должны будем разобрать ее и проверить. Но, понимаете, наши техники случайно могут, опаньки, и сломать ее при разборке. Но вы можете постоять в сторонке и спокойно настраиваться на ваши вампирские эманации». Высокий мужчина сурово нахмурился и закрыл объектив крышкой, а Бетс гаркнул. «Стоп!» Делаплейн заметила, что молодая женщина с камерой едва сдерживает смех. Капитан вернулась к своим делам, на ходу покачивая головой. «Надо же! Вампиры!»